Какову чашу старичок другим наливал, такову и сам выпил. Опять было зашел Шиш в дальнюю деревню. У колодца две молодухи с ведрами стоят, бледные, унылые. «Жала, Аннушки, что это, будто вы на каторге выгостились?» «А каторга и есть». Ласково слово лучше мягкого пирога. Что на сердце накипело, все молодки Шишу рассказали. На жадного свекра жаловались. Еду под замком держит. Семью голодом заморил. Сам до отвалу наедается. Шиш говорит: «Сегодня выпрошусь у него ночевать, авось помогу». Пустили Шиша за гривенник. Во время ужина загляделся на хозяина. Старичок с кувшин, борода с аршин, у семьи куски глотки считает. Потом все, сыты ли, голодны ли, спать повалились. И слышно в темноте, старик в шкаф по сметану, по масло поехал. Шиш с лавки: «Брысь, брысь, окаянная!» Тишина. Мало, опять замок брякнул. Зачавкало в темноте, запыхтело. Шиш на ноги, в избе сги не видно. По пути табуретку ссадил, подскочил к шкафу и давай ремнем нахаживать. «О, беда с этими кошками! Будешь пакостить? Будешь? Будешь?» Только ремень свистит. Отлились сытому голодные слезки. Еле старик под кровать увернулся. Оттуда зашумел: «Не бей кота-то, рубаха-то тонка». С той поры полно старик семью голодом морить. А невестки с мужьями от радости даже помолодели.